гуру. Каждая мысль, принятая в сознании, отражается на тонком теле. Оболочка тонкого тела творится мыслями человека. Мысли и чувства вносят в нее соответствующие им элементы тонкой материи. Возвышенные и чистые мысли вводят в нее светоносную и легкую материю. Нечистые и тяжкие – тяжелые, плотные, неподвижные частицы. Степени тонкой материи очень различны, а также и светимость ее. Поведение некоторых людей в тонком мире очень позорно. Так приучили они себя на земле к поведению недостойному, приучили себя, а следовательно, и свое тонкое тело. Нечто, утвержденное на земле, тем самым утверждается и в тонкой оболочке, и продолжает выявлять себя в том же направлении и в мире надземном. Поведение на земле имеет очень большое значение для тонкого мира и для развоплощенного состояния человека.